Пролог. Самое жаркое место на Земле. Дело было в Египте знойным летом вскоре после полудня. Хусейн Хусаут, его 11-летний сын Бакшиш и пес Эфенди копали в пустыне в 20 километрах южнее Каира. Работа была самая привычная. Искали старинные вещицы, чтобы потом выставить их на продажу в лавке древностей, которую Хусейн держал в Каире. Разрешения на археологические раскопки у Хусейна, как водится, не было. Ничто не шевелилось в пустыне, кроме змеи, навозного жука и крошечного скорпиончика. Да еще вдалеке Ишак тащил по грунтовой дороге груженную пальмовыми листьями тележку. В остальном же, куда ни кинь взгляд, никого. Тишь и звенящий зной. Случись кому пройти или проехать мимо, он бы никогда не поверил, что в здешних недрах, под песком и камнями, таятся несметные и покуда не найденные древние сокровища. Бакшиш обожал помогать отцу откапывать разные штуковины. Но в этой немыслимой жаре долго не проработаешь. И Хусейн, и Бакшиш то и дело отбрасывали лопаты и залезали на пару минут в лендровер, попить и отдышаться в прохладе под кондиционером. Потом возвращались на раскоп. Кстати, занятие их было небезопасным, поскольку в придачу к змеям и скорпионам в иссушенной солнцем земле таились скрытые пустоты, куда мог невзначай провалиться человек или даже верблюд. Сегодня день выдался удачным. Они уже нашли несколько фигурок у Шепти, слуг для загробного мира, а также пару черепков от древних сосудов и маленькую золотую сережку. Бакшиш был совершенно счастлив, ведь именно он заметил сережку, а отец сказал, что она очень ценная. Так и блестит, так и переливается на солнце в перепачканных пальцах отца. «Пойди-ка, покушай, сынок», — сказал Хусейн. «Заслужил». Сам же он стал рыть дальше, надеясь на новые удачи. «Ладно, папа. Бакшиш в сопровождении Эфенди, который тоже рассчитывал на что-нибудь вкусненькое, подошел к лендроверу и опустил задний борт. Только потянулся за сумкой-холодильником, как машина вдруг тронулась с места. Наверное, ручной тормоз отказал. Бакшиш бросился к кабине, но вскочить внутрь и дернуть ручник он не успел. Автомобиль буквально выскользнул из-под рук, а земля из-под ног. Мгновение спустя пустыня могуче дрогнула, словно какой-то гигантский обитатель подземных глубин двинул кулаком в потолок. Земля вспучилась, вздыбилась волнами до самого горизонта. Потеряв равновесие, Бакшиш ударился о машину, ободрал локоть и вскрикнул. Но не от боли, а от страха, поскольку землю без всякого перерыва сотряс новый, еще более сильный толчок. Бакшиш с трудом поднялся и попытался удержать равновесие. Оказалось, что это непросто, но возможно. Главное — не смотреть под ноги. Лучше глядеть подальше, например, на пирамиду, что высится в четверти мили отсюда. Место знакомое, они с отцом там частенько работают. Бакшиш уставился на пирамиду, и вдруг, словно под его взглядом, скошенная стена подалась и рухнула на мерцающую поверхность пустыни, подняв огромную волну из песка, пыли и крупных и мелких камней. Бакшиш побыстрее сел, а то того и гляди, опять упадешь. Ему еще не доводилось переживать землетрясение, но он был уверен, что не ошибся. Что же это еще, если не землетрясение? Земля прямо ходуном ходит. Отец, в отличие от бакшиша, похоже, ничуть не испугался. Напротив, он радовался и бешено, истерически хохотал, безуспешно пытаясь встать на ноги. «Наконец-то! Наконец-то!» — выкрикивал он, словно уверенный, что землетрясение несет ему удачу. Удары, меж тем, становились все сильнее. Земля то заходилась в судорогах, то вставала на дыбы, точно желая помешать Хусейну Хусауту, который все-таки умудрился встать и шел теперь по пустыне, как по палубе во время шторма. Ошеломленному бакшишу казалось, что отец тронулся умом. 10 лет! — кричал Хусейн, перекрикивая рев стихии. «Я ждал этого 10 лет!» Радостное возбуждение Хусейна только росло. Он, к ужасу бакшиша, продолжал хохотать, даже когда тяжеленный лендровер от очередного толчка поднялся в воздух метра на 3-4 и, перевернувшись, шмякнулся крышей вниз. «Папа, перестань!» — закричал мальчик, придерживая Эфенди, который поскуливал и дрожал от страха. «Ты свихнулся! Перестань! Ты же погибнешь!» На самом деле, пытаясь идти по колышущейся земле, Хусейн Хусаут был не в большей опасности, чем его сын и собака, которые за эту землю отчаянно цеплялись. Но мальчику казалось, что отец выказывает полное неуважение к разыгравшейся стихии, и его смех и бесстрашие в конце концов навлекут на него, а заодно и на них с Эфенди, гнев подземных духов, и те покарают их смертью. И вдруг землетрясение кончилось, так же внезапно, как началось. Подземные толчки стихли, пустыню перестало шатать и корчить, улеглась песчаная пыль, и воцарилась все та же звенящая тишина. Успокоилось все и все, кроме Хусейна Хусаута. «Ну разве не чудо?» — восклицал он, по-прежнему хохоча, как безумный. Лишь теперь, когда стихия угомонилась, он опустился на колени и молитвенно сложил руки. Бакшиш перевел взгляд на перевернутый лендровер и покачал головой. «Ничего себе чудо! Похоже, придется идти пешком до дороги и звать там кого-нибудь на помощь». «Нет, это воистину великое чудо», — уверенно сказал отец и показал бакшишу плоский камень, чуть поменьше компьютерной дискеты. Я заметил его сразу, как заколыхалась земля. 1000 лет песок и ветер хранили сокровища фараонов, но земля сотряслась, и оно явилось миру. На взгляд бакшиша на сокровище камень не тянул. Ну что ценного в испещренном насечками сером квадратике, куске базальта, которым отец потрясал у него перед носом? Но Хусейн был прав. Он действительно нашел уникальную вещь. На этой каменной пластине иероглифы, письмена времен 18-й династии, пояснил отец. Если это то, что я думаю, мы на пороге раскрытия великой тайны. Тайны, которой уже несколько тысяч лет. И этот день — главный для нас с тобою день. Собиратели древностей, такие как я, ждут такого дня всю жизнь. А я дождался. В том-то и чудо. Поэтому я так счастлив.